Общий подготовительный массаж руки. Первое – общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе – попеременное растирание всей руки. Третье – общее непрерывистое обхватывающее поглаживание. Вместо попеременного растирания можно применять прием двойного кольцевого растирания. Избирательный массаж ослабленных мышц. Первое – щипцеобразное поглаживание. Второе – спиралевидное растирание большим пальцем. Третье – щипцеобразное поглаживание. Четвертое – щипцеобразное разминание. Пятое – щипцеобразное поглаживание. Шестое – механическая вибрация полушаровидным эбонитовым или шаровидным резиновым вибротодом. Седьмое – общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Указанные приемы выполняют на мелких мышцах, на крупных мышцах. Можно применять спиралевидное растирание четырьмя пальцами, поперечное или полукружное разминание. Массаж головы и воротниковой зоны продолжается 15-20 минут ежедневно. Массаж руки 10-15 минут. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и регулярно повторяется через 1 месяц или полтора.